Тогда Прокофий выдумал формальный отвод делу Луя. Ввиду грядущей эпохи войн и революций, считать движение людей неотложным признаком коммунизма, а именно броситься всем населением уезда на капитализм, когда у него всецело созреет кризис, и впредь не останавливать победного пути, закаляя людей в чувстве товарищества на дорогах всего земного шара, пока же коммунизм следует ограничивать завоеванной у буржуазии площадью, чтоб нам было чем управлять. «Нет, товарищи, — не согласился рассудительный Луй, — на оседлости коммунизм никак не состоится. Нет ему ни врага, ни радости. Прокофий наблюдал внимательно слушающего Чепурного, не разгадывая его колеблющихся чувств. «Товарищ Чепурный, — попробовал решить Прокофий, — ведь освобождение рабочих — дело самих рабочих. Пусть Луй уходит и постепенно освобождается. При чем тут мы?» «Правильно, — резко заключил Чепурный. — Ходи, Луй. Движение — дело масс. Мы у нее под ногами не мешаемся». «Ну, спасибо, — поклонился ревкому Луй и ушел искать необходимости куда-нибудь отправиться из Чевенгура. Заметив однажды Копенкина на толстом коне, Луй сразу засовестился, потому что Копенкин куда-то едет, а он, Луй, живет на неподвижном месте. И Луй еще больше и подальше захотел уйти из города, а до отхода задумал сделать Копенкину что-нибудь сочувственное. Но нечем было. В Чевенгуре нет вещей для подарка. Можно только попоить лошадь Копенкина. Копенкин же строго не подпускал к ней посторонних и поил ее лично. И нынче Луй жалел, что много домов и веществ на свете не хватает только тех самых, которые обозначают содружество людей. После губернии Луй решил не возвращаться в Чевенгур и добраться до самого Петрограда, а там поступить во флот и отправиться в плавание, всюду наблюдая землю, моря и людей, как сплошное питание своей братской души. На водоразделе, откуда были видны Чевенгурские долины, Луй оглянулся на город и на утренний свет. «Прощай, коммунизм и товарищи! Жив буду, всякого из вас припомню!» Копенкин разминал пролетарскую силу за чертою города и заметил Луя на высоком месте. «Должно быть, бродяга на Харьков поворачивает, — про себя решил Копенкин. — Упущу я с ними золотые дни революции, и пустил коня степным маршем в город, чтобы окончательно и сегодня же проверить весь коммунизм и принять свои меры». От передвижки домов улицы в Чевенгуре исчезли. Все постройки стояли не на месте, а на ходу. Пролетарская сила, привыкшая к прямым плавным дорогам, волновалась и потела от частых поворотов. Около одного перекошенного, заблудившегося амбара лежали под одним тулупом юноша и девушка, судя по туловищу, Клавдюша. Копенкин осторожно обвел коня вокруг спящих. Он стеснялся молодости и уважал ее как царство великого будущего. За ту же молодость, украшенную равнодушием к девушкам, он некогда с уважением полюбил Александра Дванова, своего спутника по ходу революции. Где-то в гуще домов протяжно засвистел человек. Копенкин чутко насторожился. Свист прекратился. «Копенкин! Товарищ Копенкин, идем купаться! — невдалеке кричал Чепурный. — Свисти, я на твой звук поеду! — низко и оглушительно ответил Копенкин. Чепурный начал бурно свистеть, а Копенкин продолжал красться к нему на коне в ущельях смешанного города. Чепурный стоял на крыльце сарая в шинели, одетой на голое тело, и босой —